«Больше всего нас интересует пассажир», — сказал кардинал. «Мы довольно много знаем о жертве, но об убийце нам неизвестно ничего». Колин вот нагнулся с пинцетом над пассажирским сиденьем, потом повернулся к кардиналу и произнес единственное слово — «Кровь». «На пассажирском месте? Ты уверен?» Колин вот не ответил. Он извлек из своего набора инструментов нож для разрезания ткани и снял обшивку сиденья, обнажив слой мягкой обивки. На ней отчетливо виднелось коричневатое пятно. «Мы не можем ждать 10 дней, пока придут результаты анализа ДНК», — проговорил кардинал. «Мы можем прямо сейчас установить, что кровь принадлежит пассажиру, а не водителю». «Группу крови можно определить прямо сейчас», — отозвался Арсену. «Возможно, у водителя и пассажира один и тот же тип крови. Но можно ведь попробовать, верно?» Он принес из машины экспертов портативный прибор. Четверть часа они с Коленвудом трудились над пятнами. Кардинал ждал, глядя в свинцовое небо над озером. На горизонте громоздились тучи, обещая новые дожди, а значит, еще больше льда. Арсену подошел к нему сзади, хрустя по льду. «У водителя первая группа, резус отрицательный», — сообщил он. «А у пассажира?» «Посмотрели и у пассажира. Четвертая группа, резус отрицательный». Кардинал вынул телефон и позвонил Делорм. «Кажется, ты мне говорила, что кровь, которую нашли в кабинете доктора Кейтс, четвертой группы, резус отрицательный?» «Именно так. Следы крови мы нашли на бумажном покрытии смотрового стола».